בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом лекулам. Мир всем. Айом анахну недабер аль мевханим. Сегодня мы будем говорить об экзаменах. Ве кол эхад мин ха-меаминим овер мевханим бахаим. И каждый из верующих, он проходит экзамены в своей жизни. Ва носе у бохан эмуна. И тема – это экзамен веры. Обычно мы не замечаем, что в каждом шаге нашей жизни мы используем терпение. С детства мы привыкли видеть процессы в своей жизни, которые требуют от нас терпения. Например, если на кассе есть очередь, то я заранее себя готовлю к тому, что мне нужно будет ждать. Терпение. Я помню себя даже до того, как я сделал репатриацию в Израиль. Если я вдруг, я своей жене говорил, что если я вдруг иду по городу и продают какую-то редкую вещь. Вы помните в Советском Союзе, какая очередь за бананами стояла? Кто помнит? Это просто непостижимо. 2-3 часа в очереди, и даже не знаешь, хватит ли тебе купить или не хватит. А ты вошли? Моя природа. Если я видел, что три человека стоят в очереди, и неважно, что продают, никогда я не стану четвертым в очереди там. Такая моя природа. Но когда я в аэропорту, например, у меня нет выбора. Каждый раз, когда я подхожу и вижу эту очередь в аэропорту, какой процесс внутри меня происходит, мне тяжело вам даже описать. Но у меня нет выбора. Я должен вылететь, и я все-таки стою в этой очереди. И всегда я радуюсь, когда очередь быстро двигается. אנשים עובדים טוב. Люди хорошо работают. Бо נפתח כתבי הקודש שגרת ליעקב. Давайте откроем священное писание послание Якова. ובינתיים אנחנו נקרא קטע ראשונה. И сначала мы прочтем первый отрывок. ושמים לב על מילים בוחן אמונה. Обратим внимание на слова экзамен веры. פרק א', פסוקים 2, 3 ו-4, שלושה פסוקים. Первая глава, со второго по четвертый стих. אך לשמחה חישבו לכם אחי, כאשר תבואו בניסיונות שונות. בדעתכם, כי בוחן אמונתכם מביאה לידי סבלנות. וסבלנות והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר. Амен. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, безо всякого недостатка. Аминь. Амен. דבר ראשון שאני רוצה לפרק לכמה מדרגות או צעדים הקטע הזאת. И первое, что я хочу, это разделить на несколько этапов этот отрывок. Двар решен, что нахну црихим ликабель кола несюнут бесимха. Первое, что все испытания мы должны принимать с радостью. Миядзе каше. Сразу это тяжело. Мазе месамех, ахшав ие кшаим, зе мазе месамех лебен адам. Разве это радует человека, когда сейчас он знает, что будут трудности? Вал китве кодеш омрим, ах ле симха хишву. Хишву, кломар, анахну црихим лахшов бесимха, уле симха, шезе ие тов басов. כן, אפשר גם ככה, אבל אני משתמש במילה לחשוב, זה נכון. И в иврите немножко другое слово. Хишву. Написано принимайте, то есть считайте или думайте об этом как о великой радости. אומר שזה נכון, זה לחשוב. אבל גם אפשר ככה, כי כל דבר שאנחנו שומעים לפי השמיעה, כן? זה גם מתאים, כאילו לעשות חשבון וחישבו, כן, אפשר בשני משמעויות לראות את זה. דיברנו, אני זוכר שדיברנו קודם הרבה, איך להיות שמחים אם יבואו קשיים, עבור זה כתוב אחר כך בכתב הזה, אבל דבר ראשון, להיות שמחים, כאילו זה טוב. И я помню, что мы говорили когда-то о том, что нужно радоваться, когда придут трудности. Дальше в этой главе идет описание, каким образом это нужно делать. Но первое, что здесь написано, это то, что нужно радоваться. Потому что мы нуждаемся в мудрости. И если кому-то недостает мудрости для того, чтобы понять, что все трудности приходят от Бога, должен молиться и просить, чтобы получить эту мудрость. Также это может раздражать человека. Что я глупый теперь? Читайте Священное Писание. Я также получаюсь глупым во многих ситуациях в своей жизни. Ничего с этим не поделаешь. Таков процесс. Нисьонот шуним. Различные испытания. Эм яхолим йот бекола бекола тхумим шел хаейну. Они могут быть в разных сферах нашей жизни. Они גם רוצה לומר שאני לא כל כך אוהב לדבר על נושא הזה. И я также хочу сказать, что я не очень люблю говорить на эту тему. מפני שגם במשך השבוע היה לי ניסיונות, עד היום, כל פעם שאני מכין את הנושא, אני עובר ניסיונות. Потому что также на этой неделе, как и в другие разы, когда я готовлю эту тему, в моей жизни есть испытания. Я каждый раз молюсь и прошу Бога, Господь, не давай мне эти испытания, несмотря на то, что я все-таки хочу подготовить эту тему. Каждый раз я думаю, хватит уже, достаточно. Но он думает по-другому. И у меня нет выбора. Второе, что нам нужно понять, что все испытания – это экзамен нашей веры. Так здесь написано. ואז זה מביא אותנו לידי סבלנות. И тогда это вводит нас в руки терпения. בעברית זה נכתב מאוד יפה. לידי סבלנות. И на иврите очень красиво написано, это вводит нас в руки терпения. כאילו סבלנות מחכה אותנו כדבר שיש באישיות. как будто бы терпение, оно как какая-то личность ожидает нас. Ну, того квар. Давай, приди уже ко мне. Савланут. Терпение. Вани банисайон ахшав. А я сейчас в испытании. Вехасер ли? И мне не хватает. Ки савланут за давар шенутен ли тмиха. Потому что терпение – это то, что дает мне поддержку. Если я понимаю, что мне не хватает терпения в каком-либо испытании, и терпение ожидает меня, то я должен подойти к терпению поближе. אבל אני וכל אחד מאיתנו חושב שאנחנו די סבלנים, יש לנו סבלנות. Но как я, так и каждый из нас считает, что у нас достаточно терпения. ואלוהים מראה לנו חוסר סבלנות. А Бог нам показывает, что у нас недостаточно терпения. וכמה שאנחנו חושבים שאנחנו בעלי סבלנות, и сколько бы мы ни думали о себе, что у нас есть терпение, כל הזמן הוא מראה לנו שאנחנו постоянно он показывает нам, что у нас недостаток терпения. זאת אומרת שאין גבול בסבלנות. Это значит, что в терпении нету границ. וזה מה שנקרא רב סבלנות בכתבי הקודש. И это то, что называется долготерпением в священных писаниях. כמובן, כמו שאמרתי, יש לנו מקרים שאנחנו אפילו לא שמים לב שמראים רב סבלנות. И, как я сказала, иногда бывают в жизни ситуации, когда мы даже не замечаем, как проявляем долготерпение. Я действительно много об этом размышляю. Сколько часов вы можете смотреть на одну точку? Кто может час? עכשיו אנחנו נדבר על זה, זה נכון, אתה מקדים. תלוי מה יש, כן. Зависит, что есть в этой точке. על עצמי אני חושב. О себе я думаю. למה אני יכול להסתכל מבוקר, משחר, כן, עד הערב, על המצוף? О себе я думаю, почему я могу смотреть на поплавок с рассвета до заката? ואני לא מתעייף. Я не устаю. ויש לי סבלנות לזה. У меня есть достаточно терпения для этого. וכמה אנשים אני פגשתי ודיברתי там, הם אומרים, לא יכול ככה. Сколько людей я встречал, которые говорят, я не могу так. כל הזמן אני חושב, למה אני לא יכול בה? במקום אחר להביא את הרב סבלנות. И каждый раз я думаю, почему в другом аспекте моей жизни я не могу принести это долготерпение. Элохим уминасе эмунатейну. Бог, Он испытывает нашу веру. Вушолеах кол миней нисьюнот лехаейну. И посылает нам различные испытания в жизни. Вешла матара. У Него есть цель. Уроце шанахну не думим לישוע המשיח. Он хочет, чтобы мы стали похожими на Иешуа Мессию. סבלנות זה סימן אופייני של משיח. И терпение – это основной признак Мессии. אנחנו כולם חסרי סבלנות. Нам всем не хватает терпения. אבל לישוע זה ממש היה סימן אופייני. Но для Иешуа это было одно из качеств важных его. ואלוהים הוא מנסה אותנו, מנסה אותנו כל הזמן, מנסה אותנו ומביא לידי סבלנות. И Бог испытывает нас, испытывает и подводит в руки терпения. היום אני חושב, בשבילי סבלנות זה כמו שידיים של ישוע המשיח. Я думаю, что сегодня для меня терпение это как руки Иешуа. אני רוצה שהוא יחזיק אותי ביד. Я хочу, чтобы он держал меня за руку. אני רוצה לעלות עד הרמה שזה יהיה רגיל בשבילי להיות סבלני. Подняться на тот уровень, чтобы для меня это было привычным быть очень терпеливым. אבל ברוב המקרים ани нихшаль. Но в большинстве случаев я падаю в этом. Не сдаю экзамен. Нисионот зе кли, ашер миштамеш бекли азе Элохим. И испытание – это инструмент, которым пользуется Бог. ולא נכון, כאילו, להתעצבן על הכלי. И неправильно было бы злиться на сам инструмент. ניסיון או ניסיונות, אין בהם אשמה. В испытаниях самих нету вины. פשוט ניסיון מראה לי כמו במראה, מי אני בעצם. Испытание показывает мне, как в зеркале, кто я есть на самом деле. כשאני זה רואה, זה לא מוצא חן בעיניי. Когда я это вижу, это мне не нравится. אז אני הופך להיות עצבני. Тогда я начинаю нервничать. לפעמים אנחנו לא מבינים למה אנחנו מתנהגים ככה. Иногда мы даже не понимаем, почему мы себя так ведем. צריכים לבקש חוכמה מאלוהים. Нужно просить мудрости от Бога. להבנה. Для понимания. כתוב שסבלנות שלמה תהיה בפעלה. היא צריכה לפעול בתוכנו. פסוק רביעי. Терпение должно иметь совершенное действие. צריך לעבוד כמו מנוע. Должно работать как мотор. יש מטרה כדי להיותכם שלמים ותמימים ולא חסרו כל דבר. Потому что есть цель, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, безо всякого недостатка. זאת אומרת, אם אני רואה חוסר שלי, בעיה שלא היה לי סבלנות. Если я вижу свой недостаток, это значит, что у меня не было достаточно терпения. Здесь есть ключ, это духовный принцип. Очень глубоко. Если я вижу, что я несовершенен в чем-то, это значит, что в прошлом мне не хватило терпения. Недостаточно. לא עבדתי מספיק על עצמי. Недостаточно я работал над собой. דרך כלל אנחנו חושבים שסבלנות זה תחום או תכונה, כן, שאנחנו צריכים כדי להכיל אנשים אחרים. Обычно мы думаем, что терпение – это то, что нам нужно, чтобы вмещать других людей. זה נכון. Это правильно. אבל זה לא הכל. Но это не все. זה נכון שאנחנו צריכים לסבול אחד לשני. Это правильно, что мы должны терпеть один другого. אבל גם אי אפשר כאילו לזלזל בזה. Но нельзя этим пренебрегать также. וגם אי אפשר כאילו לקחת קרדיט יותר מדי. И нельзя в этом аспекте также брать слишком много кредита. סבלנות זה כוח אשר עוזרת לנו לגדול באמונה. Терпение – это то, что помогает нам расти в вере. וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים להראות סבלנות במקרה אחד, במקרה שני, ופתאום במקרה שלישי, לא. И как я уже сказал, мы в чем-то можем показать терпение в другом, но в третьем случае почему-то этого не происходит. זאת אומרת שאנחנו לא שלמים ולא תמימים דווקא בתחום הזה. Это значит, что у нас нету Терпение и совершенного действия именно в этом аспекте жизни. Зе хосер. Это недостаток. Витамин Элохим унотен от пам ве от пам. И поверьте, Бог даст еще не одну возможность. אבל אנחנו לא רוצים דרך כלל את זה. Обычно мы не хотим. אנחנו אומרים, זהו, זה כבר עבר, מספיק לי. Мы говорим, ну все, уже хватит, достаточно. Элохим אומר, לא. А Бог говорит, нет. עוד פעם. Еще раз. ועוד פעם. И еще раз. אצלו יש סבלנות לעבוד איתנו. У него есть терпение работать с нами. ולנו חסר סבלנות לעבור את המבחנים. А у нас не хватает терпения, чтобы сдать этот экзамен. И обычно что делает человек? Он все это бросает. И говорит, мне надоело. Все, я не хочу. И думает, что это духовно. Достаточно, что я верующий. הבן אדם שלא גודל באמונה, הוא מפסיק להיות מאמין בעצם. Человек, который не растет в своей вере, на самом деле он вообще перестает быть верующим. ובאמת אנחנו צריכים לחשוב לשמחה שאלוהים הוא נותן לנו כל הניסיונות שונות. И на самом деле мы должны радоваться, что Бог нам дает различные испытания. כי ככה הוא מגדל אותנו באמונה. Потому что таким образом он нас взращивает в вере. ואם אנחנו נבדוק או נבחן היום את עצמנו, אנחנו נראה שהיום אנחנו יותר טוב ממה שהיה לפני 5 שנים. И если мы посмотрим на себя и присмотримся, мы увидим, что сегодня мы лучше, чем 5 лет назад. ותמיד זה שייך ליחסים בין האנשים בקהילה. И всегда это относится к отношениям между братьями и сестрами в общине. Тамид. Всегда. Кол ха-баайот шелану зе бней адам. Все наши проблемы – это люди. Бон нишколь эт зе. Давайте это взвесим. Мицад эхад ани ло яхоль лийот левад. С одной стороны, я не могу быть один. Ахну тамид мехапсим хевра. Мы всегда ищем общение. Вебеатхала... זה מושך אותנו, איזה יופי. И сначала общество оно привлекает, как хорошо. О, יש איזה בן אדם. Или какая-то определенная личность, человек. А, איזה בן אדם. Какой человек. מתקשרים, רוצים להתפגש. Звонят, хотят встретиться. כן, כולם אנחנו אותו דבר. Да, все то же самое. פתאום אנחנו מתחילים לגלות שהוא לא כל כך שלם. И вдруг мы начинаем видеть, что он не такой уже и совершенный. А, הוא לא כמו שחשבתי עליו. А, он не такой, как я о нем думал. אני שמעתי עדות אחד. Я слышал одно свидетельство. זה היה נותן עדות בן אדם מבוגר כבר. Это свидетельство давал довольно пожилой человек. והוא סיפר ששהוא היה ילד. И он рассказал, что когда он был мальчиком, הוא חשב שפסטורים אפילו לא הולכים לשירותים עד כדי כך הם קדושים. Он думал, что пастор даже не ходит в туалет, настолько он святой. וכל פעם שהוא היה רואה שהוא גם בן אדם, и каждый раз, когда этот мальчик видел, что пастор тоже человек, לא חשוב איזה תחום של החיים, неважно, в каком аспекте жизни он это видел, בעיניו זה היה יורד ויורד ויורד רמה של אדם. В его глазах уровень этого человека все падал и падал. То же самое происходит и с нами. И это ошибка. Мы должны всегда принимать и думать об испытаниях с радостью. Им эмуна уверит нисайон. Если вера, она переживает испытание, проходит испытание, и это может быть только с терпением, это приближает нас к Богу. И это то, чего Бог хочет. שיהיה בתוכנו דמות של המשיח. Что чтобы в нас был образ Мессии. Од ютер кров. Еще ближе. Вим анахну ло врим эмуна. Если мы не проходим верой. Анахну ло врим нисайон. Мы не проходим испытания. Зе мархик отану ми Элохим. Это отдаляет нас от Бога. Эн баэмца. Нету середины. Кило эн машу, шата яхол ламод бешезе маком. Нету места, на котором ты можешь остановиться и стоять. Ата коля зман батнуа. Ты постоянно в движении. О кадима. Или вперед. О ахора. Или назад. Выпоешь мафтех. И в этом ключ. Мафтех ли авана. Ключ к пониманию. Эхлит кадем. Как двигаться и продвигаться вперед. Киколи яхас шили лебенадам ушаях уталуй папнимиют шили. Потому что все мое отношение к человеку зависит от моего внутреннего состояния. Васавланут зигам шаях лепнимиют шилану. Терпение также относится к внутреннему нашему человеку. Лефамим анахну мистаклим лебенадам беше за ситуация. Иногда мы смотрим на человека в какой-то ситуации. И мы думаем постоянно, какое у него есть терпение. Если человек не может пройти экзамен, это его тянет назад. Как только человек говорит, все, мне надоело, я ухожу с этой территории. Он не кого-то теряет. Он теряет. Не кто-то другой что-то теряет. Он теряет. Давайте откроем еще одно место. Герет эль хаиврим. Послание к евреям. Перек Юд. 10 глава. Псуким 35 ад 39 кулель. 35-38 стих. Лахен аль ташлиху эт битхонхем, ки еш ло сахар рав, ки црихим атем лесавланут лемаан таасу рацон Элохим. ונסעתם עד ההבטחה. כי עוד מעט רגע, והבאה יבוא, לא יאחר. הצדיק באמונתו יחיה, ואם יסוג אחור, לא רצתה נפשי בו. אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לעבדם, כי אם מן המאמינים, להצלת הנפש. Амен. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Аминь. Амен. לכן אל תשליחו את ביטחונכם. בעברית נכתב שזה הביטחון שלנו ולא כדאי לעזוב את זה. И в иврите написано, что не стоит оставлять вашей уверенности. כן, אבל אנחנו יודעים מה זה הביטחון, נכון? Мы знаем, что это уверенность. זה הגנה שלי. Это моя защита. אם אנחנו אומרים כוחות ביטחון, если мы говорим о защитные силы, маза кохот битахон, что это? Иш битахон. Или охранник. Зе амила нихуна, кен. Иш битахон, кен. Охранник. Зе маше маген отану. То, что нас охраняет. Взе нихтав ал савланут. Это написано о терпении. Ктув альта шлиху, клумар альта азву эдзе. Написано, не оставляйте это. לא כדאי להתנתק מזה. Не стоит от этого отделяться. Савланут זה דבר שמגן אותנו. Терпение это то, что нас сохраняет. אמונה, כן, זה גם מורכבת מהמושג של הביטחון. Также и вера, она вмещает в себя понятие сохранения, охраны. תסתכלו, פרק 11. Посмотрите в 11 главе. אצלנו כתוב, אל תשליחו את ביטחונכם. У нас написано, не оставляйте ваши уверенности. Охрану. Охраны. כן. והגדרה של האמונה, כי אמונה היא חוסן הביטחון. И... Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. כן, ברוסית זה ממש משהו אחר. На иврите это совершенно другое написано. לדעתי. На мой взгляд. כי אמונה חוסן הביטחון. אמונה זה מה שנותן לנו ביטחון. Потому что вера это то, что даёт нам уверенность и охрану. נכון. וכתוב אל תשליחו זה. И написано этого не оставляйте. זה כמו שאתה הולך עם מישהו במדבר. Это как будто бы ты шёл с кем-нибудь в пустыне. והוא סוחב מים. И он тащит воду. ואתה אומר, זהו, אתה לא צריך לי, אתה לא כל כך טוב ויפה, לך הביתה. И ты говоришь ему: "Всё, ты мне не нужен, ты не очень приятный и симпатичный человек, всё, иди домой". והוא לקח כל המים והלך הביתה. И он взял всю воду и ушёл домой. ואתה הולך למדבר. А ты пошёл в пустыню. למות. Умирать. אל תשליחו. Не оставляйте. Не отсылайте от себя. Ну вот так. Не отсылайте от себя. כן. הנה, אל תשליחו. לא, זה משהו אחר. כן. לזה עוד לא הגענו. בסדר? זה לא לעזוב, לא לשלוח. Не отсылать от себя. כשאנחנו שליחים דברים, זה מה שאנחנו לא צריכים כאילו. Когда мы что-то от себя отсылаем, это те вещи, которые нам уже не нужны. וכתוב שהביטחון שלנו זה הסבלנות. И написано, что наша охрана это терпение. באותו דבר, כמו שכתוב באגרת של יעקב, גם פה נכתב, כי יש לו שכר רב. בסוף יש פרי, יש תוצאה. Потому что в итоге есть великая награда. В итоге есть... שכר награда, כן. שכר גמול. זה נכון. В итоге есть великая награда. כן. פשוט אנחנו צריכים חוכמה להסתכל על סיטואציה ולהסתכל קדימה על שכר, לא על ניסיון שעכשיו קיים. Просто мы нуждаемся в том, чтобы смотреть вперед, смотреть на ту награду, которую мы получим после. ולזה אנחנו צריכים אמונה. А для этого нам нужна вера. אבל אמונה, סבלנות, שכר, פרי, זה כל הדברים כמו שרשרת, קשור אחד לשני. Но дело в том, что вера, терпение, это и награды, это все звенья одной цепи, они связаны один с другим. Элохим יודע את זה. И Бог это знает. והוא רוצה לסדר כל הדברים האלו בחיינו. И он хочет все эти вещи упорядочить в нашей жизни. ולנו קשה. А нам тяжело. ואנחנו כבר לא רוצים לסבול יותר. И мы уже не хотим больше терпеть. ואומר עוד קצת. И он говорит еще немного. ואתה תהיה בן אדם אחר לגמרי. И ты будешь совершенно другим человеком. פסוק 36. כי צריכים אתם לסבלנות. 36 стих. Терпение нужно вам. למען תעשו רצון אלוהים. Чтобы исполнять волю Божию. Стомерет блисавланут бен адаму ло яхол бихлал лишарет о левацеа рацон Элохим. То есть без терпения человек вообще не в состоянии исполнять волю Божью. כמובן, אם לדבר איתו, הוא יסביר לך למה הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא יכול. Конечно же, если поговорить с таким человеком, он вам расскажет, почему он не хочет или почему он не может. Есть сиба. Есть причина. מאוד חשובה, ככה הוא חושב. Очень важное, так он себе думает. הוא לא חושב שהוא לא עושה את הרצון האלוהים עכשיו. Он не думает, что сейчас он не исполняет волю Божью. הוא רוצה על עצמו, חושב על עצמו. На самом деле он думает о себе. אנחנו צריכים סבלנות למען תעשו רצון אלוהים. Мы нуждаемся в терпении, чтобы совершать волю Божью. ואחר כך כתוב ונשאתם את ההבטחה. В конце написано, чтобы получить обещанное. כן, הבטחה זה обетование, אפשר לתרגם. Или можно другими словами сказать обетование. Элохим бадвар Адонай у мавтиах лану дварим. Бог в своем слове, он обещает нам какие-то вещи. Он говорит сразу, что это не будет легко. כדי להשיג הבטחה, אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה. Чтобы достичь обетования, нам нужно много чего вложить. ואומר, אתם צריכים סבלנות, בלי סבלנות, אתה לא יכול. И он говорит, вам нужно терпение, без терпения вы не сможете. אפשר להשוות סבלנות עם דלק למכונית. И можно сравнить терпение с дверью в машине. Делек. С бензином в машине. Бли делек механит ло носад. Без топлива машина не будет ехать. Бли савланут анахну гам ло яхолим литкарев. Без терпения мы не можем приблизиться. Ле Элохим. Анахну ло яхолим левацеа эт рацон шело. Мы не можем совершить его волю. Бен адам у ло яхол ламар, ани мишарет ле Элохим, ему ло левацеа рецоно. Человек не может сказать, я служу Богу, если он не совершает его волю. Эх зе олех дерех клал. А как это выглядит обычно? А бен адам у мимале рецоно. Человек, он удовлетворяет свое желание. Ве у хошев, שזה שירות. И он думает, что это служение. לא. Нет. הוא לא רוצה אפילו להזיז קצת. Он даже немного не хочет подвинуться. Это עניינים שלו. Свои дела подвинуть. כן. הוא אינטרסים. Или свои интересы. רק ככה. Только так. לא ממלא רצון. Он не исполняет волю. אחר כך כתוב זה כמו הזהרה, כי עוד מעט וצריך לבוא את משיח ולא לאחר. Потом написано как предупреждение, еще немного и придет Мессия, и он не опоздает. אנחנו חושבים, יש הרבה זמן. Мы думаем, у нас есть много времени. כתוב לא יאחר. Написано, не опоздает. ובדיוק יבוא בזמן מסוים. Он точно придет в свое время. ואנחנו חושבים, ну, מתי כבר, ну, ну. А мы думаем, ну, когда уже, когда? עוד פעם, חוסר סבלנות. Опять же, недостаток терпения. מתי שהוא יבוא, זה הזמן הנכון. Тогда, когда он придет, тогда и есть правильное время. פסוק 38 זה ציטוט מספר הבקוק. 38 стих это цитата из книги Авакума. הצדיק באמונתו יחיה. Праведный верою будет жив. אפשר לומר, מה הקשר? Можно сказать, а где связь? היה שאלה כזאת, איפה קשר? Был у вас такой вопрос? כן. הקשר במילה אמונה. А связь в слове вера. Цадик гу баэмуна то ихья. Лё баэмуна шель Праведность своей верой уже будет, не верою какого-то лидера. Своей верой. Викидей, чие имуна, анахну цриким савланут. А чтобы была вера, мы нуждаемся в терпении. Шершерет. Это цепь. Акуль муркав. Все связано. Цитут мисефер Габакук за дугма. И цитата из книги Абакума это просто пример. Цадик байму на той хе. Цадик байму на той хе. Кен. Праведный своей верой жив будет. Ехай. То есть будет жив. Ветеру маулех цитут. И посмотрите, как идет цитата. Ваим исог ахор за квар маком ахер. И это уже другое место. Им исог ахор лорат станавши бо. Совшель пасук шлушим вешмоне. В конце 38 стиха. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Кен. Барусит катув поколеблется. Беврит нихтав исог ахор. Зот умерет абен адам, ше улоехол ламод, кен, у исог. И на иврите слово «не поколеблется» написано другое, написано «и не пойдет назад», «не отступит назад». Кен, не отступит, нахон. Лама анахну лефамим согим. Почему мы иногда отступаем назад? Лоротим лилахем. Мы не хотим воевать. Лоротим лавор это коши. Мы не хотим преодолеть эту трудность. И гата атешезе гвуль. Ты уже дошел до определенной границы. Вепетом атам аргиш еш негдеха кен машу. И вдруг ты чувствуешь, что против тебя что-то противостоит. Итнагдут. Противостояние. Бенадам. Яхлит ласегет ахора. Тогда человек решает отступить. И в этом ошибка. Кемуна ба рега азот. Гам улехет ахора, ло годелет. Потому что вера в этот момент также идет назад. Йоредет. Она не растет, она опускается. Бенадам улехол лахшов, шегу маамин. Человек может думать, что он верующий. Аваль бамешех шаним лелехет ахора кол азман. Но годами идти назад на самом деле. Ани руце шезе иканес амок. Я хочу, чтобы это глубоко вошло в вас. О, лех ле кигила. Он ходит в общину. Аваль улу руце бихлал. Кило. Но он совершенно не хочет стараться изменить в себе что-то. Каха. Так. А там амин? Ты верующий? Ты кабелю ти каха. Тогда ты меня принимай таким, как я есть. Эли бая. У меня нет проблем. Авал ата улех ахора. Но ты идешь назад. Зе бая. В этом и вся проблема. Ты не исполняешь волю Божью. А жизнь идет изо дня в день. Мы думаем, мы продвигаемся. А на самом деле ты идешь назад. Почему? Потому что ты отступил. אתם יודעים מה מחסום הכי חזק? Вы знаете, в чем самый большой барьер? Эго שלנו. Это наше эго. Гава. Наша гордость. זה הבעיה שלנו. Это наша проблема. אנחנו סוגים רק ואך מסיבה הזאת. Мы отступаем только по этой причине. וזה גם סימן אופייני של סטן. Это также признак, характерный признак дьявола. Гава. Гордость. Кен. Yeah. לאנשים אם זה לומר האמת לא כל כך פשוט לעמוד באמונה. И если сказать правду людям, не очень просто стоять в вере. ובמיוחד לעמוד באמונה הרבה זמן. А особенно на продолжительный период времени стоять в вере. אני מאוד ממליץ פעם אחת להסתכל איך רצים מרתון. Я очень советую вам посмотреть, как бегут марафон. פעם אחת. Один раз. יש אנשים? Есть люди. הם לא רשומים שם. Они там не записаны. בין הספורטאים האלה. Между теми спортсменами на соревновании. אבל פתאום הוא קופץ על השביל. Но вдруг один из них прыгает на дорожку. ומתחיל לרוץ. И начинает бежать. יחד עם אלו. Вместе с этими спортсменами. ואפילו הוא רץ קדימה קצת. И даже вперед выбегает. אחר כך הוא יורד. Потом он сходит с дорожки. ואלה ממשיכים לרוץ. А эти продолжают бежать. וברגע הזה, בן אדם חושב, וואו, איזה אני גדול, הנה רץ קדימה. И в этот момент человек думает: "О, какой я великий. Вот я бегу впереди спортсменов". Вы ухошев кулам мистаклим выхошмим ше урац кадима. И он думает: "Все сейчас смотрят и думают: я-то впереди бегу". А валераг ухошев каха. Но дело в том, что только он так думает. Кулам юдим. Все знают. Ма тут самбасов. Какой результат в итоге? Кен. Они хотят, что אנחנו ניה אנשים שבתוך הרשימה ושאנחנו מהתחלה עד הסוף נרוץ את המרתונה שלנו. Я хочу, чтобы мы были как те люди, которые в списке спортсменов, которые бегут от начала до конца свой марафон. ודווקא כאן כולם מקבלים שכר, זה מה שכתוב, לא רק מי שתופס מקום הראשון. И здесь написано, все получат награду, не как в соревновании, только тот, кто займет первое место. Спорт – это дугма. Спорт – это просто пример. Есть те, кто выбирают бежать от начала до конца. Тагиду, пакаша, ми пам ихат лифохот аярац 5-10 километров. Скажите, кто хоть раз бежал 5 или 10 километров? Тариму яд. Поднимите руки. Кимат кулам. Почти все. Тамид еш кета. Всегда есть отрывок. Ата хошев зеу. От меат ва ата типоль. Когда ты думаешь, все, вот сейчас ты упадешь. Ва там отхил ли своль. И ты начинаешь терпеть. Нахон? Так? עוד קצת. Еще немножко. ועוד קצת. И еще немножко. ועוד קצת. И еще немножко. ופתאום נפתחו בתוכך כוחות המשניות. И вдруг в тебе открывается второе дыхание. נכון? Так? ואתה מתחיל לרוץ ואתה מרגיש איזה יופי. И ты начинаешь, продолжаешь, точнее, бежать и чувствуешь, как хорошо. לפני חצי דקה כל הרגל היה כמו משקולת מברזל. פול מינוטה назад каждая нога была как грузок свинцовый. ועכשיו רגליים שלי כמו ניצות. А сейчас мои ноги как перья. אני רץ. Я бегу. רוב האנשים בשטח רוחני לא רוצים לסבול. Большинство людей на духовной территории не хотят терпеть. ויורדים מהשביל. И уходят с этой тропы. לא כדאי, חבר'ה. Не стоит, друзья. כדאי לסבול. Стоит потерпеть. ולהמשיך. И продолжить. למה? כי מצב הוא תמיד משתנה. Почему? Потому что положение всегда меняется. ואנחנו בעלי של המצב צריכים להיות. А мы должны иметь во власти все это положение. ולא יסוג אחורה. И не отступит назад. Миша рад с маратона, у магия локовод, ему матхиль, ве у мисаем, афиру лотофес макома решен. Человеку, который пробежал марафон, он достоин уважения и чести, несмотря на то, что не получил приз. Нахон? Так? Ки анахну мивиним, зе ашкаа колька гдола. Потому что мы знаем, насколько это большое усилие. Ото давар анахну ба шетах рухани, кулям црихим ларуц. Точно так же мы на духовной территории все должны бежать. Умнам анахну пасук 39 ми перек 10. Несмотря на умнам анахну минха несугим, эйнену минха несугим ахор ле авдам. Эт ми ше носег ахор у меувад. Мы же не из колеблющихся на погибель. Кен. Те, кто колеблется, они в итоге идут в погибель. Кен, барусит колеблются, валанахну медабрим. Отступают. Кен, олхим ахора. И еще раз напомню, что в иврите написано немножко другое слово. Мы же не из тех, кто идут назад на погибель. Отступают. У нас эли таргем тиргум килу яшар, кен. Они роцели кроахшав пасук ахарон. ולא אנחנו נקרא מהתרגום הזה. אני רוצה שזה יהיה מתורגם כאילו ישר. אמנם אנחנו, несмотря на то, что мы, איננו מן הנסוגים, не из отступающих, אחור, назад, לעבדם, на погибель. כי אם המאמינים, מן המאמינים, но из верующих для спасения души. Мы не из тех, кто идет назад. Мы из верующих. יוצא שיש אלה שחושבים שהם מאמינים, אבל אם הם סוגים אחורה, הם לא מן המאמינים. Получается, что есть такие верующие, которые отступают назад, значит, они не из верующих. Это явно видно из 39 стиха. Дебарну альзе. Мы говорили об этом. Айом. Сегодня. Им бенадам олех ахора, эфу эмуна? Если человек отступает назад, то где вера? Лама ата ло олех кадима? Почему ты не идешь вперед? Каше, они йодеа. Мне тяжело. Я знаю. Каше. Мне тоже тяжело. Меот каше. Очень тяжело. Авал кшани хошев аль зе. Но когда я размышляю об этом, ани хошев од йотер каше ло лалехет. Я думаю, что еще тяжелее это не идти. Ани ло яхол лекабель ахлата азот. Я не могу принять такого решения. Эн атид. Нету будущего. אני רוצה שיהיה עתיד. Я хочу, чтобы у меня было будущее. ואני רוצה שיהיה עתיד לכל אחד מאמין. Я хочу, чтобы у каждого верующего было будущее. בוחן אמונה. Экзамен веры. זה נושא מאוד, מאוד קשה, אני יודע. Это очень тяжелая тема, я знаю. זה הוכיח אותנו. Это нас обличает. גם אותי זה הוכיח. И меня это обличает. אבל גם זה פותח עיניים. Но это открывает наши глаза. לפחות אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו נמצאים היום. Как минимум мы можем понять и осознать, где мы находимся сегодня. כל דבר הוא בידך. Все в твоих руках. ואת מה שיש היום, то, что есть сегодня, לא יהיה כל הזמן ככה. Всегда так не будет. אם טוב לך היום, если тебе хорошо сегодня, ты далее я как атамид. Знай, всегда так не будет. Им кашелеха айом, если тебе тяжело сегодня, ты далее я как атамид. Знай, всегда так не будет. За то. И это хорошо. Бохан эмуна. Экзамен веры. Амин. Аминь. Авину малкену, туда леха аба, шатан тен лану хен вехесед, Отец наш Царь, спасибо Тебе за милость и благодать Твою находиться здесь. Благослови нас. Помоги нам пройти все экзамены веры. Помоги нам просто приблизиться к Тебе. ואתה יודע יותר טוב מכל אחד עד כדי כך קשה לנו לפעמים. Ты сам знаешь каждого из нас и насколько нам бывает тяжело. אבל אנחנו נלך קדימה. Но мы будем идти вперед. ואנחנו רוצים להישען על דברך. Мы хотим опираться на Твое Слово. לא על תחושות שלנו. Не на чувства наши. רק ואך על הדבריך. Только на Твое Слово. תעזור לנו להיות חכמים. Помоги нам быть мудрыми. תעזור לנו לראות עתיד שלנו. Помоги нам видеть наше будущее. וגם תעזור לנו לסרב מכל הדברים אשר מפריעים לנו להתקדם. И помоги нам отказаться от всех вещей, которые мешают нам продвигаться вперед. כל דבר שפוגע לאישיות שלנו, לאגו שלנו, תעזור לנו גם זה להישרף. Все, что нам мешает, нашу гордость, наше эго, Господь, помоги нам сжечь и отказаться от этого. בשם ישוע, משיח אדוננו. Во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.